потому что тиран был слишком близко, преследуя их, и бежать им было некуда. Глава 1825. Край бездны. Шторм окутал все непроницаемой тьмой. Раскаты грома разносились по равнине, а с неба низвергались потоки воды, словно небесные шлюзы лопнули под огромным напором, обрекая мир на затопление. Частые молнии разрывали тьму, заменяя ее ослепительным светом. А где-то внизу приливный гул колоссального водопада сливался с яростной песней неистового шторма. Рейн стояла на краю пропасти и с возмущенным выражением лица смотрела на черное небо. Позади нее Тамар смотрела назад, на отвратительную фигуру преследующего их тирана. Бежать было некуда. Рани, тиран. Рейн взглянула на небо и глубоко вздохнула. Затем, окруженная бушующим штормом, она села на землю на краю пропасти. Скрестив ноги, она положила руки на колени и закрыла глаза. Во вспышке молнии ее спокойная фигура выглядела невероятно неуместной. Она медленно выдохнула. «Сосредоточься». Рейн сосредоточилась на своей душе. Внутри нее текла сияющая река, образуя неистовый водоворот. В его центре под сокрушительным давлением закалялись прекрасные кристаллы эссенции. Мелодичная песня ее души была громче шторма и гораздо более убедительной. Она уже не слышала Тамар. «Сформировать». «Столкнуть», «Пробудиться». Все остальное не имело значения. Позади нее Тамар в отчаянии смотрела на свою спутницу. Заметив, что Рани сидит на краю пропасти и не шевелится, она на мгновение остолбенела. Затем на ее прекрасном лице появилось выражение вины и стыда. Она решила, что старшая девушка полностью исчерпала свои силы, как физические, так и душевные. Это был невероятно доблестный подвиг, продержаться так долго, не падая духом. Рани обладала достаточной силой воли и убежденностью, или, может быть, упрямством, чтобы посрамить большинство пробужденных. Но у каждого был свой предел. Рани. Тамар стиснула зубы. Несмотря на ужасный поток воды, льющийся с разбитого неба, тиран, казалось, не терял их запаха. Он двигался медленно, низко пригнув голову к земле. Бесчисленные руки поддерживали его вес, глубоко погружаясь в грязь. Рейн была полностью сосредоточена на своей душе. Теперь, когда ей не нужно было идти или тащить тяжелые носилки, ее степень контроля над эссенцией возросла. Сияющий водоворот закрутился еще быстрее, и давление в его сердцевине еще больше возросло. Там уже было бесчисленное множество кристаллов твердой эссенции, каждый из которых был не больше песчинки. Они хаотично сталкивались друг с другом, заставляя дрожать всю ее душу. Раньше такое дрожание случалось редко, но теперь ему не было конца. Казалось, что душа Рейн находится в эпицентре землетрясения, но этого было недостаточно. Все еще недостаточно. Сплавьтесь. Рейн не знала, был ли ее мысленный крик приказом, просьбой или отчаянной мольбой. Это просто была ее воля, выраженная в одном слове. И как раз в этот момент, то ли по совпадению, то ли в ответ на ее крик, два сияющих драгоценных камня столкнулись. Однако на этот раз они не оттолкнулись друг от друга. Наоборот, оба раскололись, а затем слились. В ее сердце зародилось чувство неописуемого ликования. Наконец-то, после первой поры в ее душу словно добавили невидимый катализатор, запустив цепную реакцию. Все больше и больше крошечных кристаллов эссенции покрывались сетью мелких трещин, а затем плавно сливались друг с другом. Затем крупные камни поглощали мелкие или сливались с такими же по размеру. Процесс был невероятно бурным и напоминал катастрофическое воспламенение термоядерной бомбы. Слияние кристаллов эссенции напомнило Рейн ядерный синтез, чудесный процесс, который заставлял далекие звезды гореть в холодном пустом небе. И действительно, в центре ее души словно рождалась звезда. Ослепительный свет исходил от сливающихся драгоценных камней, а еще было тепло. Сердцевина ее души превратилась в раскаленное светящееся море, и она уже не чувствовала отдельных кристаллов. Водоворот эссенции медленно втягивался в это сияющее море. Ядро души формируется. Действительно, скрытое в море света, ядро души строилось в ее душе, и это зарождающееся ядро было как мост между ее душой и плотью. Рейн чувствовала себя так, словно в центре ее груди горела миниатюрная звезда. От нее исходили волны жара, медленно достигавшие пустого желудка и израненных плеч, затем истерзанных рук и ног, потом ноющих кистей и стоп. Под этим жаром ее кости, мышцы, органы и кровеносные сосуды перестраивались и оживали. Она перерождалась. Она становилась сильнее, быстрее, здоровее. Это было эйфорично. С каждой секундой трансформация становилась все более глубокой. Прошло некоторое время, и звезда, пылающая в ее груди, наконец остыла. Светящееся море померкло, и из него появилась сияющая сфера, красиво освещающая душу Рейн. На смену жару пришел успокаивающий холод. Этот холод омыл ее тело, снимая все боли и неприятные ощущения, накопившиеся за последние 6 дней. Затем он двинулся вверх, достигая ее разума и успокаивая его. Она медленно открыла глаза. Неужели вот что значит быть пробужденной? Рейн чувствовала себя могущественной. Ее тело наполнилось свирепой силой, поразительной выносливостью и безграничной жизненной энергией. Ее чувства стали острее. Даже ее разум, казалось, стал более глубоким. Эссенция души свободно текла по ее телу, просачиваясь в кости и мышцы. Она ощущалась более богатой и отзывчивой, почти осязаемой. В центре всего этого лежало ядро души, служившее мостом между материальным и нематериальным. На лице Рейн появилась усталая улыбка. «Я сделала это». Затерянный в глубинах неистового шторма, сидящий на краю бездонной пропасти, окруженный тьмой и преследуемый ужасающей мерзостью. Первый человек из мира бодрствования только что пробудился, не приняв на себя проклятие и заклятие кошмара. Глава 1826. Надвигающийся шторм. Пока Рейн находилась в середине своего пробуждения, Тамар боролась за то, чтобы не утонуть. С неба лились потоки воды, смешиваясь с грязью, беспомощно лежа на носилках. Она чувствовала себя слабой и обессиленной. Ситуация казалась безнадежной. Погибнет не только она, но и Рани, которая отказалась бросить ее и так упорно боролась за их спасение. Глядя на яростное черное небо, Тамар хотела сдаться, но она не могла. Ах, с ее губ сорвался протяжный вздох. Затем ее окружил вихрь искр, превратившийся в прекрасное копье. Тамар стиснула зубы и поднялась на ноги, используя копье как костыль. И тут же острая боль пронзила ее хрупкие ноги. Прошло 6 или 7 дней с тех пор, как они были сломаны. Кости кое-как зажили, но даже для пробужденного человека этого времени было недостаточно для восстановления. Вероятно, она сводила на нет все это исцеление, но все же, Тамар не хотела умирать лежа, а еще лучше, вообще не желала умирать. К тому же ее возмущала мысль о том, что Рани умрет из-за нее. Поэтому ей предстояло принять непростое решение. «Я должна призвать эхо». Чудовищный волк защищал исследовательскую группу, и она не хотела ставить под угрозу их безопасность. Однако в данный момент не было смысла держать эхо с ними, ведь в случае смерти Тамар оно исчезнет, оставив исследовательскую группу без защиты. Проблема заключалась в том, что невозможно было гарантировать, что вызов эхо спасет их. Это был вознесенный монстр, защитник, подаренный ей кланом. Вознесенный монстр был могущественным существом, но нельзя было с уверенностью сказать, что он сможет победить пробужденного тирана, особенно этого тирана, который казался одновременно древним и чрезвычайно могущественным. Волк также не смог бы их унести, потому что тиран был слишком близко, и эхо мгновенно привлекло бы его внимание. Поэтому, чтобы увеличить свои шансы, Тамар должна была сама помочь эхо в битве с тираном. Она все еще могла натянуть лук, даже если это приведет к тому, что ее раны откроются. «Тогда я призову его». И все же она колебалась, наблюдая за тем, как тиран медленно приближается. Тамар ждала чего-то. Может быть, что-то произойдет, какое-то чудо, которое уведет отвратительного гиганта. Может быть, с неба ударит молния и испепелит его. Может быть, ей в конце концов не придется подводить своих друзей и проваливать миссию. Но ничего не произошло. Тиран был уже слишком близко. Он все еще шел по их следу. Чудо не свершилось, и их судьбы по-прежнему были предрешены. Тамар глубоко вздохнула и приготовилась отозвать эхо, но перед этим на ее плечо внезапно легла рука. Тамар вздрогнула и оглянулась. Там стояла Рани и спокойно смотрела на нее. В ее поразительно черных глазах отражались постоянные вспышки молний, отчего казалось, что они озарены внутренним светом. Обычная девушка выглядела как-то иначе. Тамар не могла понять, что именно изменилось в ней в этой пронизанной молниями темноте. Рани улыбнулась. «Все в порядке. Сейчас я обо всем позабочусь». Она сделала небольшую паузу, а затем спокойно добавила: «Призови свой меч». Тамар в замешательстве смотрела на нее, не понимая, что происходит. Разум подсказывал ей, что Рани, должно быть, сошла с ума и что нет смысла слушать ее бредни. Но Тамар почему-то не верила в это. Она чувствовала странное желание быть неразумной и поверить в свою спутницу. И после долгой паузы она так и сделала. Вместо того, чтобы отозвать эхо и вызвать его сюда, Она призвала свой грубый цвайхандер и протянула его Ране. Ране приняла его с благодарным кивком. Раньше она едва могла его поднять, но теперь она держала его легко, словно ее сила ничуть не уступала силе Тамар. Ободряюще похлопав Тамар по плечу, Ране повернулась и пошла прочь от края. Она направилась к приближающемуся тирану. Рейн шла сквозь шторм, легко неся тяжелый двуручный меч. К сожалению, у нее было мало времени, чтобы насладиться экстазом пробуждения. Они по-прежнему находились в смертельной опасности. Тиран все еще приближался, и она должна была убить его. Задача была не из легких. Даже теперь, когда Рейн стала пробужденной, тиран представлял для нее смертельную угрозу. Ведь большинство пробужденных не сражались с такими могущественными существами в одиночку, а ее случай, к тому же, был особенно опасен, поскольку она была уникальной. Мало того, что она пробудилась всего несколько минут назад, так еще и не обладала аспектом. В отличие от носителей заклятия кошмара, те, кто пробуждался естественным путем, как она, должны были потратить время на то, чтобы постепенно обнаружить свой аспект и недостаток. Пока этого не произошло, у нее не было мощных аспектных способностей, которые могли бы помочь ей в бою. Все, что у нее было, это увеличенная физическая сила, хитрость и меч Тамар. Теперь ей предстояло проверить, достаточно ли этого. Достигнув определенной точки, прямо на пути приближающегося тирана, Рейн опустила Цвайхандер на землю, приняла боевую стойку и замерла. Она долго думала, как убить этого чертового тирана. На самом деле сделать это было не так уж сложно. У существа не было непроницаемого панциря или густого меха, чтобы остановить ее клинок. Его защита заключалась в подавляющем нападении, лес рук являлся его приспешниками, поэтому их повреждение или уничтожение не повредит мерзости. Чтобы нанести смертельную рану, нужно было добраться до тела, но для этого пришлось бы пробиться сквозь лавину чудовищных рук. А это было почти невозможно для такой, как она. Однако, тиран теперь был слеп, поэтому Рейн решила рискнуть своей жизнью. Неподвижно стоя на пути мерзости, она не издавала ни звука. Она даже затаила дыхание и заставила сердце биться медленнее. Посреди ревущего шторма существо его не услышит. По крайней мере, Рейн на это надеялась. Пока она наблюдала за приближением отвратительного кошмарного существа, все ее инстинкты кричали, чтобы она развернулась и побежала. Однако она не шевелилась. Вскоре тиран приблизился настолько, что она могла различить каждую отвратительную деталь его исхудалого тела, залитого светом сверкающих молний. Существо двигалось прямо на нее, но оно еще не знало, что его добыча так близко. Вскоре прямо справа от Рейн в грязь опустилась чудовищная рука. Затем еще одна приземлилась в грязь слева от нее. Мерзость подтащила себя ближе. Его ужасающая, огромная голова теперь была почти над ней, а огромная пасть находилась достаточно близко, чтобы в одно мгновение проглотить ее целиком. Рейн мрачно улыбнулась. Попался. Вместо того, чтобы пробиваться сквозь лес рук, она позволила слепому тирану самому приблизиться к ней. Наконец она сдвинулась с места. Как только она это сделала, голова тирана дернулась, поворачиваясь к ней. Но было уже слишком поздно. Цвайхандер рванулся вперед, прорезая грязь и поднимаясь по дуге вверх. Рейн потянула одной рукой и толкнула другой, используя длинную рукоять как рычаг. Ее пробужденной силы хватило на то, чтобы клинок двуручного меча превратился в размытое пятно. Долю секунды спустя Цвайхандер ударил тирана в подбородок. Его острое лезвие обладало достаточной силой и импульсом, чтобы разрезать челюсть пополам, отрезать язык, пробить хрупкие кости носовой полости, чисто прорезать мозг и, наконец, вырваться из лба. В одно мгновение голова мерзкого существа была расколота на две половины. Мгновение спустя Рейн уже отпрыгивала назад. Она легко отскочила на десяток метров назад, а затем проскользила по грязи еще столько же. К тому времени бесчисленные руки уже колотили по тому месту, где она стояла ранее. Будь она хоть немного медленнее, ее бы расплющило. Но это не имело значения, ведь эти руки были всего лишь приспешниками. Сам же тиран был мертв. Его тело сильно покачнулось, а затем рухнуло в грязь, из изуродованной головы хлынула река крови. На этом преследование закончилось. Глава 1827. Очищение. Скрытый в тенях, Санни испустил тайный вздох облегчения. Прошедшая неделя была ужасным испытанием для Рейн, но и для него самого она была нелегкой. Когда-то давно Санни сказал Рейн, что может научить ее владеть мечом, путешествовать по царству снов и убивать врагов, но не может научить ее быть сильной. Мир был холодным и безжалостным местом, а его младшая сестра была слишком мягкой, чтобы выдержать его жестокость. Даже сейчас, спустя столько лет, она сохранила эту мягкость. Она научилась владеть оружием, выживать в дикой природе и охотиться на мерзости, но ее натура осталась прежней. Рейн никогда не переживала душераздирающих потерь, не ощущала беспросветных глубин настоящего отчаяния и не сталкивалась с самыми темными сторонами человечества. Несмотря на свою холодную внешность и жесткую репутацию, в глубине души она оставалась все той же доброй и милой девушкой. Это утешало Санни. Он никогда не хотел, чтобы она потеряла эту часть себя, и в то же время он не мог слишком опекать ее. Это только навредит Рейн, если она научится слишком сильно полагаться на него. Поэтому он кропотливо создал образ тени, ее переменчивого учителя, дружелюбного и заботливого, но в то же время немного зловещего и не совсем надежного. Таким образом, она все еще могла испытывать ложное чувство опасности, находясь под его теневой защитой, и становиться от этого сильнее. Было бы неплохо позволить Рейн пробуждаться в своем собственном темпе, но война была слишком близко. Поэтому Санни воспользовался случайной встречей с пробужденным тираном, чтобы устроить для нее испытание, свою версию первого кошмара. От него не ускользнула ирония по поводу того, насколько он похож на его собственный первый кошмар. Бегство через дикие просторы царства снов в компании пробужденного мечника, преследуемые слепым тираном. Конечно, были и различия. И хотя Рейн никогда не подвергалась реальной опасности из-за того, что он наблюдал за ней из тени, она определенно не чувствовала этого. Ее борьба была реальной, ее страдания были реальными, и ее конечный триумф был реальным. Санни же не боролся, он лишь уничтожал всех падших мерзостей, которые могли наткнуться на двух сбежавших девушек, и следил за исследовательской группой, чтобы убедиться, что они благополучно вернутся в главный лагерь. И все же он чувствовал себя совершенно измотанным. Наблюдать за страданиями Рейн было для него нелегко. Он бы не сказал, что это было тяжелее, чем для самой Рейн, но все же, Санни чувствовал, что его сердце обливается кровью, а это говорило о многом, учитывая, как трудно ему было истекать кровью. Точно так же, как Рейн испытывала невероятную радость и гордость от того, что смогла пробудиться, его сердце тоже было переполнено эмоциями. Однако Санни чувствовал даже больше, потому что он мог видеть больше и понимать больше. У Рейн была глубокая связь с душой по меркам обычного человека, и она могла хорошо контролировать свою эссенцию. Но Санни воспринимал это на гораздо более глубоком уровне. Именно поэтому он мог видеть крошечную бусинку отвратительной тьмы, которая гнездилась в душе ее сестры. Семя порчи, семя кошмара. Каждый обычный человек, попавший в царство снов, носил в себе такое семя, как и те, кто был заражен заклятием кошмара в мире бодрствования. Хотя, Санни не был до конца уверен, что появилось первым, семя кошмара или инфекция. Возможно, заклятие выбрало этих людей именно потому, что они несли в своих душах жуткую тьму. Как бы то ни было, семя в душе Рейн не росло последние 4 года и не расцвело бы во врата кошмара первой категории, если бы не были выполнены определенные условия. А все потому, что оно было достаточно маленьким и незначительным, чтобы быть подавленным властью королевы Сонг. Пока Рейн оставалась в домене Сонг, ее первый кошмар никогда не наступил бы, но это также сделало бы ее вечной заложницей домена, если бы она не приняла заклятие и не бросила вызов кошмару. Пока бушевал шторм и Рейн проходила последнюю стадию своего пробуждения, Санни в мрачном молчании наблюдал за ее душой. Многочисленные искры света, кристаллы застывшей эссенции, плавились под давлением. В глубинах души Рейн разгорелось светящееся море, выкованное в жаре этого моря. Ее ядро души медленно обретало форму, и в то же время, незаметно, бусинка тьмы растворилась в свете, уничтоженная им. Однажды Санни довелось видеть, как в душе спящего расцветает семя порчи. Наблюдать за обратным процессом было одновременно и трогательно, и чудесно. В этом и заключается цель первого кошмара – подтолкнуть зараженных к пробуждению и тем самым уничтожить семя, не позволив порче расцвести, ведь пробуждение – это первый шаг к божественности. А божественность была прямо противоположна порче. Поэтому вполне логично, что приближение к божественности сделает человека невосприимчивым к более слабым проявлениям его врага. Это был второй известный Санни способ очищения души от порчи. Первый способ был известен всем, но лишь немногие считали его таковым. Это была смерть. Пробужденные привыкли собирать осколки души у кошмарных существ, но они задавались вопросом, почему остаточные фрагменты испорченных душ остаются чистыми и незапятнанными, что происходило в момент смерти, что очищало их, или сама смерть избавляла их от отвратительной тьмы. Теперь, когда Сан не знал больше о мире, пустоте и происхождении смерти, он понимал, что смерть – это оружие для уничтожения порчи. И именно это смерть и сделала. Он видел, как разрушается и очищается испорченная душа тирана. Как только мерзость лишилась жизни, мерзкая тьма, окутывающая ее душу, увяла и умерла. В итоге осталось только 5 сияющих осколков. Сан необлегченно вздохнул. Наконец-то все закончилось. С жестоким испытанием Рейн было покончено, и более серьезная угроза ее жизни больше не была столь актуальной. Теперь, когда ее душа была очищена, Сан не мог забрать ее из домена Сонг. С этого момента у него было гораздо больше возможностей. Конечно, не было уверенности, что она захочет уйти. Оставаясь в тени, Сан не посмотрел на нее. В этот момент Рейн, спотыкаясь, возвращалась туда, где Тамар опиралась на копье со страдальческим выражением на лице. Он незаметно последовал за ней. Следующая часть будет непростой. Глава 1828. Потерянная и найденная. Рейн вернулась к тому месту, где Тамар опиралась на копье, положила меч и устало растянулась в грязи. Теперь, когда тиран был мертв, прилив сил, который она ощутила после пробуждения, отступил. Ее тело закалилось и окрепло, но все равно было истощено и измождено. Ее разум тоже, она смертельно устала. На некотором расстоянии от нее на земле лежал труп мерзости, похожий на небольшой холмик плоти. Тварь была мертва, но ее приспешники, чудовищные руки, все еще двигались, в слепой ярости ища убийцу. К счастью, они оставались прикрепленными к трупу тирана, так что радиус их действия был ограничен. Пока труп не разложится и не распадется, ничто не сможет добраться до Рейн и Тамар. Движения ужасных рук были немного паническими. Взглянув на небо, Рейн испустила долгий вздох. Шторм постепенно стихал. Ветер уже ослабел, а дождь стал не таким сильным. Молнии били не так часто. Раскаты грома были не такими громкими, словно отдалялись. Она даже смогла разглядеть просветы в пелене темных грозовых туч. Неожиданно сквозь эти прорехи пробились лучи бледного солнечного света. Это означало, что наступил 7-й день их путешествия. Рейн с неудовольствием смотрела на солнечные лучи. Как же это раздражает. Она надеялась, что сейчас все еще 6-я ночь, чтобы избежать любимого числа заклятия кошмара. К числу 7 Рейн испытывала легкую неприязнь, чисто из упрямства. Тамар наконец отпустила копье и легла на носилки. Младшая девушка долго смотрела на нее, ее глаза были полны вопросов. Но в конце концов усталость победила, и она просто закрыла их. Вскоре после этого и Рейн, и Тамар уснули, лежа рядом в грязи. Впервые за долгое время они спали спокойно. К тому времени, когда Рейн проснулась, небо уже прояснилось. Странно, но она не чувствовала себя изможденной или измученной. Ее тело тоже не болело. Наоборот, оно было наполнено энергией и жизненной силой. Низкий гул плачущей богини окутывал мир, словно колыбельная. Несколько мгновений она в замешательстве смотрела на чистое небо. О, точно, теперь я пробужденная. Приподнявшись, Рейн посмотрела в сторону мертвого тирана. Лес рук все еще шевелился, но ни одной из рук пока не удалось вырваться из трупа. Это было облегчением. Отвернувшись, она подняла собственные руки и изучила их. Ее кожа стала гладкой, как шелк, ногти были как нефрит. Повернув руки, она пристально посмотрела на свои ладони. Мозоли исчезли. Ха! Рейн пару раз моргнула. Ее руки выглядели мягкими и нежными, как будто она никогда не занималась тяжелым трудом. Это было немного глупо, но она не могла удержаться от небольшой улыбки на лице. Погодите-ка! Рейн стянула с себя грязную, рваную рубашку и расстегнула военный комбинезон. Сняв его, она широко раскрыла глаза, обнажив свой красивый торс. От удара, нанесенного охотником, не осталось и следа. Не было видно и нескольких других шрамов, полученных ею за последние несколько лет. Ее кожа была упругой и чистой, почти безупречной. Вау! Ах! Пока Рейн наслаждалась видом своего женственного тела, сзади раздался хриплый голос. «Что ты делаешь?» Она вздрогнула и поспешно застегнула комбинезон, смущенная тем, что ее застали за таким несерьезным занятием. Обернувшись, она увидела, что Тамар смотрит на нее со сложным выражением лица. «Точно!» Рейн смущенно улыбнулась. «Эн, ничего, я просто доброе утро, Тамар, молодое наследие некоторое время молчало, сохраняя свой обычный строгий хмурый вид. Она смотрела на небо, которое уже окрасилось в золотисто-алый цвет заходящим солнцем, но не прокомментировала, насколько неправильным было приветствие Рейн. В конце концов она открыла рот и нерешительно спросила: «Ты все это время была пробужденной, Рани?» Теперь, когда все закончилось, Рейн не знала, как поступить в сложившейся ситуации. У нее не было иного выбора, кроме как действовать, когда тиран вот-вот должен был настигнуть их, но как она должна была объяснить его смерть юному наследию. Она и сама еще не успела переварить случившееся. Рейн встретила взгляд Тамары и медленно покачала головой. «Думаю, ты знаешь, что это не так. Будь я пробужденной раньше, я бы не стала подвергать себя таким мучениям». В глазах младшей девушки мелькнуло сомнение. Она знала, что Рейн не могла быть пробужденной, и все же другого логического объяснения не было. Реальность и разум сталкивались в ее сознании, оставляя ее в состоянии растерянности и замешательства. Через некоторое время она жестко сказала: «Если только у тебя нет какого-то мощного недостатка, который ограничивает, когда и как ты можешь проявить свою силу, это возможно». Рейн немного поколебалась, а затем вздохнула. «Нет, у меня нет такого недостатка. Я ни от кого не скрывала свой ранг». Тамар скрипнула зубами. «Тогда как ты смогла овладеть моим мечом? Как ты смогла убить тирана? Это не имеет никакого смысла. Это невозможно для обычного человека». Рейн почесала затылок, помолчала несколько мгновений, а потом пожала плечами. «Ты права. Обычный человек не смог бы овладеть твоим мечом, ну, может быть, какой-нибудь огромный парень». Тамар глубоко вздохнула. «Тогда как?» Рейн посмотрела на нее и легко улыбнулась. «Разве это не очевидно? Когда ты исключаешь невозможное, все, что остается, каким бы невероятным оно ни было, должно быть правдой. Так что раньше я не была пробужденной, но теперь стала». Она подняла руку и напрягла мышцы. «Кстати, ощущения просто потрясающие». Молодое наследие уставилось на нее с ошеломленным выражением лица. «Нет, ты не могла покорить первый кошмар. Не было времени, ты даже не могла бросить ему вызов в пределах домена королевы». Рейн кивнула. «Ты права, я не покоряла первый кошмар». Тамар глубоко вздохнула. «Как же тогда ты смогла пробудиться?» Возможно, это был последний шанс для Рейн промолчать, но на самом деле нужно ли ей было это делать? У нее была смутная надежда, что Тамар не предаст ее. Более того, она не считала, что держать в секрете свое достижение – это правильно. Раз Рейн нашла способ пробудиться, не став носителем заклятия кошмара, значит, и другие смогут последовать ее примеру, может быть, немногие, но некоторые. А это означало, что меньше детей погибнет, бросив вызов кошмару, как это случилось с ее старшим братом. Многие, несомненно, все равно предпочтут принять заклятие из-за всех тех благ, которые оно сулит. Но, по крайней мере, у них будет выбор. И наоборот, если она утаит свое достижение, то в будущем в смерти каждого вынужденного спящего будет косвенно виновата она. Рейн не была уверена, как и когда она захочет поделиться своими знаниями, но знала, что поделиться ими необходимо. Поэтому она набралась храбрости и сказала: «Как пробуждались древние жители царства снов? Ты должна знать, что в те времена не было заклятия кошмара». Глаза Тамар медленно расширились. Она отшатнулась назад и тихо пробормотала: «Раньше до заклятия кошмара невозможно, знания были утеряны». Рейн улыбнулась. «Да, знания были утеряны, но теперь они найдены. Я нашла их, с большой помощью моего учителя». Глава 1829. Новый путь. Перед заходом солнца приспешники мертвого тирана смирились со смертью своего правителя. Рейн с мрачным выражением лица наблюдала, как бесчисленные руки на время замерли, а затем принялись когтями впиваться в плоть мертвой мерзости. Труп собирался развалиться гораздо раньше, чем она ожидала, позволив чудовищным рукам свободно бродить по нему. Ей хотелось оказаться как можно дальше от их стаи, когда это произойдет. Вскоре она снова тащила носилки Тамар по грязи. Раньше это было мучительно тяжело и утомительно, но теперь Рейн не чувствовала никакого напряжения. Это было так легко, что горечь от прошлых усилий казалась шуткой. Она медленно смирялась с тем, что стала пробужденной, и время от времени светло улыбалась. Тамар тоже постепенно смирялась с этим. Молодое наследие заговорило с носилок. «Но как именно ты это сделала?» Рейн подумала, не перейти ли ей на спринтерский бег, но потом решила не делать этого. «Ну, это трудно объяснить словами. Во-первых, Ты должна знать, что естественное пробуждение работает в обратном порядке по сравнению с тем, которое было вызвано заклятием. Сначала ты должна научиться чувствовать и контролировать свою эссенцию, а уже потом формировать ядро души. Она вспомнила свои первые дни в Рейвенхарте. Тогда она едва знала своего учителя. Сначала твоя эссенция должна пробудиться. Есть несколько способов сделать это, но я знаю только один – поглощать эссенцию пробужденных существ. Тамар тихо пошевелилась на носилках. Осколки души в мире бодрствования ценились очень дорого, поэтому лишь немногие обычные люди имели шанс заполучить их. Сейчас ситуация еще более плачевная с таким количеством новых пробужденных и мастеров. Каждый стремится насытить свое ядро. Она сделала небольшую паузу, а затем презрительно добавила. Ты, должно быть, очень богата, Рани, раз приобрела так много, для простого носильщика. Рейн усмехнулась. Кто? Я? Нет, я немного бедная, вообще-то мне ни разу не удалось купить осколок души. Я просто ходила и выслеживала кошмарных существ, одного за другим, в основном дремлющих, а также нескольких пробужденных. Молодое наследие испустило долгий, полный отчаяния вздох. Ты сумасшедшая девчонка. Рейн усмехнулась. Ну, как бы то ни было, затем тебе нужно научиться ощущать и контролировать свою эссенцию. Это самая сложная часть. Я не знаю, как это описать, потому что в человеческом языке нет слов, чтобы сделать что-то подобное. К тому же это немного невыполнимая задача. Как описать чувство равновесия? Как описать цвета слепому человеку? Что-то в этом роде. Ну, ты должна знать, я уверена, что вы, пробужденные, постоянно пытаетесь объяснить обычным людям различные вещи. Я имею в виду мы, пробужденные. Она сделала паузу на несколько мгновений, а затем спокойно продолжила. Последняя часть – это формирование ядра души. Именно этим я и занималась с тех пор, как мы познакомились. Процесс довольно простой, хотя и немного утомительный. Нужно просто контролировать свою эссенцию и заставить ее течь по кругу, как в водовороте. Если ты будешь делать это достаточно долго и хорошо, твоя эссенция начнет застывать, а затем, в какой-то момент, начнется цепная реакция, в результате которой родится ядро. Именно так ты становишься пробужденным, и именно это произошло со мной вчера. Тамар некоторое время молчала. В конце концов она спросила, это не совсем логично. Ты не могла узнать все это сама, кто-то необычный должен был направлять тебя. Но дело даже не в этом. Хорошо, я соглашусь с тем, что ты обычная девушка, которая привыкла охотиться на кошмарных существ. По крайней мере, теоретически это возможно. Но это также означает, что во время последней и самой чувствительной части твоего пробуждения ты должна была с комфортом оставаться в хорошо защищенном городе. Тебе незачем было работать рабочим в дорожной бригаде. Даже если не принимать во внимание, что такая работа замедлит процесс создания ядра души, это просто ниже твоих способностей. Рейн неловко кашлянула. Теперь, когда она решила поделиться с Тамар правдой, сколько именно она должна была рассказать, она не могла раскрыть личность своего учителя, потому что это был не ее секрет. Что же касается остального, она мгновение колебалась. По правде говоря, я попала в неприятности в Рейвенхарте, поэтому мне посоветовали на время исчезнуть из города. Тамар насмешливо хмыкнула. Я не удивлена. Она помолчала немного, а затем серьезным тоном спросила. Я не могу понять одного, Рани, почему ты решила поделиться со мной своим секретом? Рейн остановилась и обернулась, глядя на юное наследие с оттенком мрачного веселья в глазах. Ну, после того, как я убила тирана, кот вылез из мешка. Так что у меня было два варианта. Либо рассказать тебе правду, либо сбросить тебя с края водопада. Хотя я все еще могу выбрать последнее. Она на мгновение уставилась на Тамар, затем повернулась и разразилась хохотом. Боги, выражение твоего лица успокойся, это была шутка. К тому же, зачем мне держать это в секрете? Я хочу, чтобы об этом узнало как можно больше людей. Тогда меньше детей погибнет в первом кошмаре. Меньше будет отправлено в чертову зону смерти в день зимнего солнцестояния, как это было с тобой. Рейн не могла удержаться от легкомыслия. Пьянящее ощущение силы и могущества, пронизывающее ее тело, гордость и облегчение от того, что она наконец-то достигла цели, к которой стремилась столько лет, обещание более светлого будущего, которое она могла бы помочь наступить. Этого было достаточно, чтобы голова пошла кругом. Пока она наслаждалась радостью, сзади раздался холодный голос Тамар. «Рани, ты немного наивна, не так ли?» Рейн в замешательстве посмотрела на нее. «Что это значит?» Лежа на носилках, юное наследие устало посмотрело на небо и испустило долгий вздох. «Ты абсолютно точно не можешь никому рассказывать о том, как ты пробудилась. По крайней мере, пока ты так слаба и лишена защиты. Если бы ты знала, что для тебя хорошо, тебе действительно следовало бы сбросить меня с края водопада». Рейн пару раз моргнула. «Что? Почему?» Младшая девушка сдвинулась с места и подняла на нее мрачный взгляд. «Просто подумай об этом. Вся иерархия власти в нашем мире построена на заклятии кошмара. Вся экономика тоже, более или менее. Те, кто обладает властью, могут делать все это, потому что контролируют ресурсы, необходимые людям для выживания. Пробужденные войны – один из таких ресурсов, возможно, самый важный. Теперь ты обладаешь чем-то, что может сделать всю эту власть бессмысленной. Как ты думаешь, что с тобой случится, когда власть имущие узнают о твоем существовании?» Глава 1830. Сопротивление переменам. Рейн остановилась, почувствовав, что чувство радости немного угасло. На ее лице появилась недоуменная улыбка. Она не была дурой, поэтому тоже задумывалась о таких вещах. Но разве важность ее открытия не перевешивала подобные мелочи? Но оно может спасти бесчисленное множество жизней. Тамара отвела взгляд и пожала плечами. Может быть, в краткосрочной перспективе, но что будет, когда этим новым, еще не испытанным пробужденным придется столкнуться с ужасами царства снов? Что смогут сделать трусы, которые отказались встретиться даже с первым кошмаром? Разумеется, они сломаются, оставив человечество беззащитным. В этом смысле то, что ты предлагаешь, яд, а не спасение. Она вздохнула. Кстати, это не мое мнение. Это лишь один из примеров того, что другие могут сказать, скажут, чтобы оправдать причинение тебе вреда и подавление твоих открытий. Они могут сделать это даже не из злого умысла, а из искреннего убеждения. Ведь то, что ты предлагаешь, посягает не только на их авторитет, но и на их личность. Для многих все построено на заклятии кошмара. Рейн уронила упряжь в грязь. Ты не можешь быть серьезной. Ее голос был спокоен, но глаза – нет. Потому что она легко могла представить себе мир, в котором Тамар была права. Взять, к примеру, два домена. На первый взгляд, правящие кланы были благодетелями для тех сотен миллионов обычных людей, которые теперь жили в царстве снов. Но если посмотреть на это с другой стороны, то граждане доменов были заложниками правящих кланов. Они могли быть в безопасности, только если их защищал суверен, и могли по-настоящему испытать первый кошмар, и тем самым встать на путь к большему могуществу, только если суверен или один из его вассалов позволял им это. В будущем, когда все больше и больше людей из мира бодрствования поселится в царстве снов, это станет краеугольным камнем власти правящих кланов. Готовы ли они поделиться этой властью? Кроме того, под двумя королевскими домами находились кланы наследия, чья культура и самобытность были неразрывно связаны с ужасными испытаниями заклятия кошмара. Они уже запрещали своим отпрыскам спасаться от испытаний зимнего солнцестояния, заранее попадая в царство снов, просто из убеждения, что воины должны коваться в огне. Примут ли они пробужденных, которые не сталкивались с первым кошмаром, или же сама концепция покажется им оскорбительной? Последствия достижения Рейн оказались гораздо глубже, чем она предполагала. Тамар вздохнула. «Я совершенно серьезно, Рани. Ты должна поговорить с тем необычным человеком, который вел тебя к пробуждению, по крайней мере, прежде чем принимать какие-либо решения. Он должен был знать о последствиях больше, чем ты. Но будь осторожна. Убедись, что он преследует твои интересы, прежде чем слушать то, что он скажет». Она сделала небольшую паузу, а затем добавила приглушенным тоном. «Пока ты этого не сделаешь, никто не должен знать, что ты не являешься носителем заклятия кошмара. Мы скажем им, что у нас не было другого выбора, кроме как пересечь границу царства и покинуть домен Сонг, спасаясь от тирана, и что в результате у тебя случился первый кошмар. По крайней мере, это сработает как временная мера». Рейн трезво взглянула на нее. Тамар была молода, но она тоже принадлежала к клану наследия. Она служила королеве в качестве вассала. В общем, она была именно тем типом людей, от которых сама же предостерегала Рейн. Могу ли я ей доверять? После того, что они пережили вместе, Рейн хотелось верить, что может, но в каком-то смысле скрыть правду означало бы предать доверие клана Тамары королевы Сонг. Неужели она действительно так поступит? Рейн вздохнула. Я не понимаю одного, леди Тамар, почему ты готова скрывать этот секрет ради меня? Молодое наследие смотрело на нее с грязных носилок. Ее лицо было бледным и строгим, что было немного комично для такой молодой девушки. Через некоторое время она отвела взгляд, помолчала мгновение и жестко сказала: «Разве ты не член моей исследовательской группы? Я отвечаю за твое благополучие как начальник. Поэтому если с тобой что-то случится, на моей репутации останется пятно. А я очень дорожу своей репутацией». Рейн молча смотрела на нее, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Очаровательно». К тому времени уже наступила ночь, и три луны находились высоко в небе. Поэтому она не могла хорошо разглядеть выражение лица Тамар. Зато она увидела кое-что другое. Вздохнув, Рейн обнажила охотничий нож. Лунный свет блеснул на остром лезвии, когда она наклонилась. Тамар вздрогнула, увидев нож. «Че, что ты делаешь?» Рейн разрезала ремни, отделив их от носилок, и посмотрела на молодое наследие с нейтральным выражением лица. «Мне очень жаль, леди Тамар. Боюсь, тебе все-таки придется переступить через край». Глаза Тамар расширились. «Че, что?» Рейн несколько мгновений смотрела на нее, а затем рассмеялась и указала в сторону края. С уровня земли этого не видно, но на самом деле, там, в темноте, далеко внизу, сквозь водяной пар тускло светилась россыпь огней. Это был город, построенный кланом скорби на берегу озера слез. Рейн встала и начала разбирать упряжь. «Мы планировали добраться до цитадели твоего клана, но я не знаю, как пересечь все каньоны, которые стоят на нашем пути. Гораздо проще было бы спуститься с плато и добраться до города. Так что призови самое яркое светящееся воспоминание, которое у тебя есть. Мы спускаемся». Тамар смотрела на нее с застывшим выражением лица. Через некоторое время она возмущенно нахмурилась. «Рани, ты, это, по-твоему, смешно?» Рейн пожала плечами. «Не знаю. Мне показалось, что это было довольно забавно». Вскоре они оставили носилки позади. Тамар была пристегнута к спине Рейн с помощью переделанных ремней, держась за ее плечи дрожащими руками. Раньше Рейн ни за что бы не решилась спускаться по скользкому отвесному склону с такой тяжелой ношей, но теперь, когда она стала пробужденной, для нее уже не существовало ничего невозможного. Освещая ярким светом воспоминания вертикальную поверхность выветрившегося камня, она осторожно начала спуск. Ее физические силы казались неисчерпаемыми, так что оставалось только быть внимательной и помнить, как далеко от стены находится ее центр тяжести. Однако плато лунной реки было ужасно высоким, поэтому путь до озера слез занял целую вечность. Плачущая богиня текла по обе стороны от них, но участок склона, который выбрала Рейн, был относительно сухим. В какой-то момент она почувствовала напряжение Тамары и начала говорить, чтобы успокоить младшую девушку. Рейн рассказывала обо всем, чего она с нетерпением ждала после пробуждения. Например, о том, что ей не придется стирать, таскать тяжелый рюкзак, поднимаясь в горы. В основном об этих двух вещах, и еще о мягких руках. «Так вот о чем ты беспокоилась?» В голосе Тамар звучало недоверие. Рейн усмехнулась. «Послушай, принцесса Тамар, может, ты и не знаешь, но такие скромные труженицы, как я, очень серьезно относятся к уходу за кожей». Юное наследие некоторое время молчало, а потом смущенно вздохнула. «Нет, вообще-то я понимаю. Девушки из кланов наследия все втайне с нетерпением ждут, когда станут пробужденными. Мы очень много тренируемся, знаешь ли, так что к 16 годам твои руки сами по себе становятся кошмаром». Рейн рассмеялась. Когда они добрались до воды, уже рассвело. Рейн опасалась, что ей придется плыть к берегу, но в этом не было необходимости. Светящееся воспоминание Тамар было очень заметно в темной ночи, поэтому жители города давно заметили странную искру, медленно ползущую вниз по отвесным скалам. У основания скал полукругом стояли лодки с вооруженными пробужденными на них. Теперь их страшное путешествие действительно закончилось. Глава 1831. Абстрактное понятие. Одетая в удобное ночное платье, Рейн сидела на кровати. Кровать была широкой и мягкой. Простыни были безукоризненно чистыми и свежими, далеко не похожими на холодную колыбель из грязи, на которой она спала уже много дней. К тому же она была намного лучше, чем ее собственная кровать в Рейвенхарте, так что жаловаться было ни на что. Сама комната была просторной, но строгой. Цитадель клана скорби была вырублена в скале, поэтому стены вокруг нее были из грубого камня. Мебель, однако, была весьма элегантной и прекрасно сделанной. В комнате находилось единственное арочное окно, выходящее на бледно-сиреневые просторы вечернего неба. Рев плачущей богини казался здесь тихим, но в то же время постоянным, словно настойчивый гул. Воздух был свеж и пах водой. Умиротворенное, но неповторимо строгое настроение мрачной цитадели помогло Рейн легко представить, откуда взялась излишняя серьезность Тамар. Она вздохнула. После того, как они вдвоем добрались до озера слез, все произошло очень быстро. Сначала Рейн и Тамар попали в город, построенный на его берегу. Он был гораздо меньше Рейвенхарта, но все равно казался оживленным. Архитектурный стиль тоже заметно отличался. Здесь предпочитали плоские крыши, служившие садами, в отличие от столицы, где большинство крыш были наклонными и покрытыми черепицей, чтобы на них не скапливался снег и пепел. Впрочем, они не провели в городе много времени. Святой скорби в настоящее время отсутствовал, но мать Тамар была на месте. Получив известие о том, что ее дочь тяжело ранена, она немедленно отправила за ней слуг. Рейн и Тамар были доставлены в цитадель, которая была врезана прямо в вертикальную сторону великого водопада и находилась над городом. Тамар лечил вознесенный целитель. Тем временем Рейн была принята как гостья клана скорби. Она познакомилась с матриархом клана, а также с несколькими старейшинами. Все отнеслись к ней благосклонно, от пробужденных и обычных горожан до прямых членов семьи. Тамар вкратце рассказала историю о том, как они оказались в таком плачевном состоянии, включая фальшивую версию пробуждения Рейн. Все вроде бы было хорошо, и все же у Рейн было тяжелое настроение. Это объяснялось тем, что она многое услышала и еще больше поняла из разговоров с местными жителями. Война казалась неминуемой. Некоторые из тех, с кем она разговаривала, знали об этом, а некоторые – нет. Тем не менее все были встревожены и обеспокоены, словно в воздухе витало невидимое напряжение. После того, как исследовательская группа покинула строительный лагерь и потеряла связь с остальным человечеством, произошло много событий. Конфликт между двумя великими кланами стал гораздо острее. Валор продолжал требовать выдачи бесшумного сталкера и мастера дара из клана Махарана, а Сонг продолжал отказываться. На улицах Бастиона и Рейвенхарта происходили всевозможные беспорядки. Даже воск. Между последователями враждующих доменов происходили протесты и жестокие столкновения. Большая толпа угрожающе скандировала перед зданием клана Сонг в мире бодрствования. Кто-то бросил самодельные зажигательные бомбы на крепостные стены, окружающие местоположение врат сна короля в северном квадранте. Несколько молодых наследий уже открыто сражались, опустошив общественное место. Они были арестованы агентами правительства, но и само правительство вело себя странно, словно застыв от страха, нерешительности и внутреннего конфликта. И это были лишь внешние признаки. Более мрачным предзнаменованием было то, насколько пустынной казалась цитадель клана скорби. Здесь были пробужденные воины, но их было слишком мало. Были и прямые члены семьи, но только менее могущественные. Это говорило Рейну об одном. Королева тайно мобилизовала свои силы. Дорога, которую Рейн помогала строить, была почти завершена, и вскоре легионы домена Сонг двинутся по ней, направляясь к Божьей могиле. Война, которая раньше была абстрактным понятием, теперь стала почти осязаемой. Это случилось гораздо раньше, чем она ожидала. И вот Рейн тихо сидела на кровати, наблюдая за тем, как темнеет небо за окном. Наконец, когда весь солнечный свет исчез и комнату поглотили глубокие тени, из них появилось знакомое присутствие. Ее учитель облокотился на стену и тихо аплодировал. Его улыбка была такой же беззаботной, как и всегда. «Поздравляю! Теперь ты пробужденная!» Рейн сурово посмотрела на его темный силуэт. «Где, черт возьми, ты был?» Он неопределенно пожал плечами. «Ну, ты знаешь, то тут, то там». Прятался в тени, отдыхал на пляже, сидел без дела на своем темном троне. «А что, разве ты не справилась без меня?» Рейн на несколько мгновений задумалась, а затем испустила тяжелый вздох. «Я бы не назвала это справилась, но, конечно, в целом, я все сделала хорошо». Он усмехнулся. «Хорошо, ты первый человек в своем мире, который пробудился без этой надоедливой штуки, как вы ее называете. О, заклятие кошмара. Отличная работа, Рейн. Ты действительно заставила меня гордиться тобой». Она молча протянула руку и раскрыла ладонь. «Тогда давай сюда». Он поднял бровь или, по крайней мере, ей показалось, что поднял, так как она не могла четко видеть его лицо. «Что?» Рейн нахмурилась. мое воспоминание. Ты обещал мне воспоминание после того, как я убил охотника». Учитель тихо рассмеялся. «Точно, не волнуйся, я дам его. Я даже добавлю еще одно за пробужденного тирана. И третье, в качестве бесплатного бонуса для постоянного клиента». Он на мгновение замешкался, а затем более искренне добавил: «Но на самом деле, хорошая работа. Пробудиться, убить тирана и не оставить ту девушку умирать. Не уверен, что я поступил бы так же, будучи спящим». Рейн отвела взгляд, чувствуя себя немного неловко. «Спасибо. В любом случае, я никогда не была спящей. Это было бы неловко, я слишком стара для такого». После этого они некоторое время молчали. В конце концов Рейн спросила: «Итак, что дальше?» Глава 1832. Другая сторона. Ее учитель вздохнул. «Это зависит от тебя. Теперь, когда ты пробудилась, у нас больше возможностей. Ты больше не пленница домена Сонг. Так что, если хочешь, я могу забрать тебя в безопасное место, чтобы ты переждала весь этот бардак». Она смотрела на него, ничего не говоря. Он усмехнулся. «Что, знаешь, у меня тоже есть прекрасные места, куда я могу сводить свою ученицу». Рейн слабо улыбнулась. «Это говорит тот, кто 4 года жил в моей тени». Шутка была похожа на бесчисленные другие, которые она рассказывала в прошлом, но сегодня она не удалась. Она не почувствовала ее. Рейн покачала головой. «Ты же знаешь, я хотела пробудиться, потому что хотела стать сильной. Неужели я стала сильной, чтобы ничего не делать, убежать и спрятаться в безопасном месте? Конечно, звучит неплохо, на первый взгляд. Но неужели ты думаешь, что я действительно этого хочу?» Ее учитель вздохнул. «Нет, не совсем». Он колебался. «Так чего же ты хочешь?» Рейн долго молчала. «Тамар сказала мне проконсультироваться с человеком, который привел меня к пробуждению, прежде чем пытаться что-то сделать. И что, она была права, заставит ли меня замолчать, если я попытаюсь поделиться своими знаниями с миром?» Он подошел к окну и выглянул наружу. Его силуэт был почти неразличим в тени. «Ну, у этого ребенка есть здравый смысл. То, что она пыталась тебе рассказать, было немного слишком драматично и экстремально, но, по сути, она права. Конечно, есть способы, как это сделать. Ты не сможешь свободно предложить эти знания миру, но и суверены не откажутся от них. В конце концов, это еще один инструмент, который они могут использовать. Так что, если ты готова позволить им использовать их по своему усмотрению и готова смириться с тем, что они будут использоваться лишь в редких случаях, я могу это устроить». Он повернулся и улыбнулся. «В качестве альтернативы ты можешь доверить это мне. Твоя подруга сказала, что не следует делиться этими знаниями, пока ты слаба и не имеешь поддержки. Однако в одном она ошибается. У тебя нет недостатков поддержки, Рейн, ведь у тебя есть я. Возможно, я не настолько способен противостоять с уверенным пока что, но я более чем способен распространять информацию, не попадаясь им на глаза». Рейн нахмурилась. «Но какой в этом смысл? Ты сможешь избежать их, но люди, которые получат от тебя знания, не смогут. Так что правящие кланы просто подавят их, а не меня. Даже если им не удастся полностью искоренить знания, жертв будет бесчисленное множество. Это не то, чего я хочу». Ее учитель усмехнулся. «Умная девочка. Ну, в общем-то, это все не важно. По правде говоря, тебе не нужно долго скрывать эти знания». Она подняла бровь, смутившись. «Не нужно?» Он кивнул. «Я бы сказал, что к концу этой войны все твои опасения станут спорными. Или, по крайней мере, у нас появятся более серьезные проблемы, которые нужно будет решать. Так что храни свой секрет до окончания войны. Кто знает, может, к тому времени ситуация полностью изменится». Его голос стал немного легче. «А пока работай над тем, чтобы стать мастером. Может быть, найди способ проявить недостаток и аспект. И теперь, когда у тебя есть ядро души, мы должны будем научить тебя входить в море души». Рейн слушала его с улыбкой. В какой-то момент она сказала: «Учитель». Он остановился. «Что?» Рейн сделала небольшую паузу, а затем тихо сказала: «Я собираюсь участвовать в войне». Впервые за долгое время он выглядел немного обеспокоенным. «Что за ты сошла с ума?» Она медленно покачала головой. «Нет, вообще-то я уже давно об этом думала». Рейн вздохнула. «Тамар сказала, что я наивная, и я знаю, что ты тоже так думаешь. Но это не так. Да, я склонна предполагать лучшее в людях, даже если некоторые из них этого не заслуживают. Но я не дура». Он несколько раз моргнул. «Предполагать лучшее в людях, которые этого не заслуживают, это практически определение наивности. Она посмотрела на свои нежные руки, мягко освещенные лунным светом. В любом случае, домен мечей собирается объявить войну домену Сонг. Если король мечей победит, тогда последует оккупация. Я не могу просто сидеть в стороне и наблюдать, ничего не предпринимая. Он поджал губы. Ты что, думаешь, королева лучше? Валор может оказаться тем, кто начнет войну, но не стоит заблуждаться. Клан Сонг хочет этого так же сильно. Более того, что изменится, если один суверен сменит другого? Разве для простых людей, живущих в домене Сонг, это не одно и то же, не говоря уже о том, что ты не принадлежишь к этому домену? Ты из правительственной семьи. Рейн мрачно посмотрела на него. Из правительственной семьи? Конечно, это так. Но, учитель, как долго еще будет существовать правительство, когда вместо двух правящих кланов останется только один? Неужели ты думаешь, что они позволят независимой силе остаться, не подчиняясь их власти? Нейтралитет к тому времени превратится в миф. И любой, кто не присоединился к правильной стороне в войне, будет заклеймен как грешник. В том числе и такие правительственные семьи, как моя. Он задержался на мгновение. Я не уверен в том, сколько времени осталось правительству, но ты права. Победитель безусловно укрепит свою власть. Она покачала головой. И да, важно, кто из суверенов правит доменом Сонг. Правящие кланы могут казаться тебе одинаковыми, но неужели ты думаешь, что король мечей, который является синонимом бастиона, будет относиться к Рейвенхарту так же, как к своему родовому дому? Что он не будет выкачивать ресурсы из завоеванных земель, чтобы накормить центральные регионы? Более того, к концу войны погибнет множество людей. Жители проигравшего домена будут оккупированы теми, кто убил их братьев, сестер, родителей и детей на поле боя. Это не будет мирным процессом. Ее учитель вздохнул. Что ж, ты права. Король мечей, конечно, может сделать что-то подобное. И возникнет напряжение, а значит, и меры подавления. Рейн горько улыбнулась. И наконец, я верю, что обе стороны хотят войны. Но, учитель, люди, которых я знаю, находятся в домене Сонг. Тамар и ее клан. Насильщики из исследовательской группы. Управляющий, который из кожи вон лез, чтобы помочь мне заработать больше денег и при этом остаться в безопасности. Купцы, которые покупали материалы, которые я собирала. Наши соседи в Рейвенхарте, которые приносили нам еду, когда мы прибыли из Оск. Молодые пробужденные стражники, которые приветствовали меня, когда я возвращалась с охоты. И многие другие. Все они – хорошие люди. Именно этих людей я знаю, и именно они пострадают, если домен Сонг падет перед армией клана Валор. Так что, она отвела взгляд. Я не могу претендовать на какое-то моральное превосходство, решив сражаться за королеву, но и отступать и ничего не делать я тоже не могу. Рейн глубоко вздохнула и решительно посмотрела на своего учителя. Поэтому я сделаю все, что смогу, пусть и немногое. Он долго смотрел на нее, ничего не говоря. Раньше она могла разглядеть хоть какой-то намек на выражение его лица, но теперь его лицо было полностью окутано тьмой. Рейн внезапно почувствовала нервозность. Она никогда раньше не сердила своего учителя. Неужели она сделала это сейчас? В конце концов, он испустил долгий вздох и ворчливо произнес. «Ты не облегчаешь мне работу, ты знаешь об этом, ба? Что за проблемная ученица?» Ее учитель удрученно покачал головой. «Но я вроде как ожидал, что так получится». Он выругался. «Что я могу сказать? Полагаю, мы присоединимся к армии клана Сонг. Почему бы и нет? Одна сторона, две стороны, три стороны в данный момент. Какая разница?» Глава 1833. Честность – лучшая политика. За несколько дней до этого Сан не остался один на тихом пляже. Некоторое время он просто неподвижно стоял там, неловко держа в руках платье Неф и не зная, что с ним делать. Должен ли он был просто оставить его здесь, или вернуть? Как бы выглядела эта сцена? Просто представить себе это было немного страшно. «Вот твое платье. Ты оставила его в прошлый раз». Его лицо медленно окрасилось в красивый розовый оттенок. В конце концов Санни вздохнул, аккуратно сложил платье и положил его на песок. Он снова оделся, призвал туманную мантию, затем коротко ополоснул грязные тарелки в реке и сложил все обратно в корзину для пикника. Туда же он положил покрывало, а сверху – сложенное платье. К тому времени бархатное небо озарилось россыпью ярких звезд, и мир залил лунный свет. Он столкнул лодку на воду и запрыгнул внутрь. Грести против течения оказалось не так легко, как плыть по нему, не говоря уже о том, что теперь он был совершенно один. В боку стало прохладно. Пошевелив веслами и посмотрев на луну, Санни снова вздохнул. Что ж, это необходимо было сделать. Он подумывал просто использовать теневой шаг, чтобы вернуться в бастион, но потом отказался от этой идеи. В конце концов, эта способность принадлежала повелителю теней, а не мастеру Санлессу, и хотя он сказал Нефис правду, эти двое были совершенно разными людьми с точки зрения остального мира. Санни не был уверен, сколько еще просуществует мастер Санлесс и какую роль сыграет скромный лавочник, но все же хотел проявить осторожность. Еще не время отказываться от этой личности, оставалось надеяться, что такое время никогда не наступит. Вслушиваясь в успокаивающие звуки реки, он медленно погружался в воспоминания о сегодняшнем дне. Он видел, как Нефис спускается с небес, словно небесная фея, ее легкую улыбку на причале, греблю на лодке бок о бок с ней, тесно прижавшись друг к другу, звук ее смеха, когда она ныряла в воду, солнечный свет, отражающийся от поверхности реки, когда она обдавала его брызгами, стоя у берега в своем соблазнительном купальнике, а остальное, может быть, я мог бы справиться с этим лучше, наверное, мог бы, но она застала его врасплох своей несколько правдоподобной, но совершенно ошибочной теорией о том, кем на самом деле является мастер Санлес. Вспомнив едва заметное самодовольное выражение лица Неф, Санни не удержался и тихо рассмеялся.